Глава вторая. Все из-за того смешка. Небрежного смешка полицейских при виде свиной головы на ковре мечети. Абдикарим постоянно наталкивался на их усмешки, видел их ухмылки. Иногда он просыпался среди ночи, и перед глазами у него стояли два человека в униформе, в первую очередь тот невысокий, с маленькими глазками и туповатым лицом. Тот, что весело хохотнул, прежде чем выпрямиться, и, обводя взглядом людей, сурово произнес: «Кто знает английский? Я очень надеюсь, что тут хоть кто-нибудь знает английский». Как будто они были в чем-то виноваты. Фраза бесконечно вертелась у Абдикарима в голове: «Мы же ни в чем не виноваты». Эту фразу он бормотал, сидя за столиком своего кафе на углу Греттом-стрит. Проходящие женщины беззастенчиво пялились ему прямо в лицо. Дети дергали родителей за руку и оборачивались, чтобы на него поглазеть, отойдя на безопасное расстояние. Молодчики с татуированными руками проезжали мимо его кафе, демонстративно визжа шинами. Старшеклассники хихикали, перешептывались и выкрикивали оскорбления, перейдя на другую сторону улицы. Но все это волновало Абдикарима гораздо меньше, чем никак не идущий из головы смех полицейского. Тогда в мечети, которая представляла собой всего лишь комнату в соседнем квартале, темную, с дождевыми потеками, некрасивую, зато их собственную и святую, в мечети с ними повели себя как со школьниками, которые жалуются на хулигана. Сегодня в серых предрассветных сумерках Абдикарим шел в свое кафе после утренней молитвы. В мечети чувствовался страх. Даже запах чистящего средства, которым все вымыли много раз, казался запахом страха. Молиться там было нелегко, и некоторые мужчины, наспех произнеся молитвы, спешили к дверям, чтобы встать на страже. А Дано, осквернитель, как ни в чем не бывало, вышел на работу в Уолмарт. Весть об этом разнеслась по всему поселению, и мало кто мог теперь спать спокойно. Пресс-конференция начальника полиции не вызвала ничего, кроме недоумения. Вчера к Абдикариму в кафе заглянул репортер и поинтересовался, почему никто из сомалийцев на нее не пришел. Да потому что никто не сообщил им, когда она будет. Абдикарим вытер прилавок, подмел пол. Желтое солнце сходило между домами напротив. Пока длится пост, один лишь Ахмед Хусейн зайдет сюда обедать. Ахмед работает неподалеку на фабрике по производству бумаги. Ему разрешено пить чай и есть тушеную козлятину, потому что у него диабет. В глубине кафе, за занавесью из длинных бус, находился закуток, где Абдикарим продавал всякую всячину. Платки, серьги, специи, чай, орехи, сушеный инжир и финики. Днем женщины соберутся толпой и придут сюда купить то, что понадобится им после магриба, вечерней молитвы. Абдикарим смахнул пыль с упаковок риса басмати и разложил их так, чтобы прилавок не смотрелся слишком пустым. Потом сел на стол у окна. В кармане завибрировал телефон, звонила сестра из Сомали. «Опять?» — сказал Абдикарим в трубку. «Да, опять! Почему ты не хочешь уехать, Абди? Там у вас опаснее, чем здесь. Тут никто не швыряется свиными головами». «Я не могу закинуть лавку на плечи и унести!» — с жаром воскликнул Абдикарим. «Его выпустили из тюрьмы! Этого Закари Олсона выпустили! А вдруг он прямо сейчас идет к твоей лавке? Откуда тебе знать?» Это предположение заставило Абдикарима занервничать, но он лишь ответил мягко. «Быстро же до вас доходят вести. Я подумаю». Около часа он сидел, глядя на Греттом-стрит. Мимо, не заглядывая, прошли двое банту. Кожа у них черная, как небо зимней ночью. Абдикарим встал и пошел рассеянно рассматривать свой товар, пробегая пальцами по тканям, упакованным в пластик простыням и полотенцам. Накануне было еще одно собрание старейшин. Он уже не в тюрьме. А где он? Вернулся на работу, домой к матери. А как же отец? У него нет отца. А тот мужчина, с которым он выходил из тюрьмы? Большой мужчина. Тот, который хотел задавить Аяну после того, как с утра купил себе бутылку вина на завтрак. А я слышал, как женщины говорили в библиотеке, что, мол, много шума из ничего. Мол, нехорошо, конечно, швыряться свиными головами, но зачем делать из этого трагедию? Да что их слушать? Им не приходилось бежать через Могадишо под пулеметным огнем. Могадишо? А чем лучше Атланта? Там люди были готовы убить нас за доллар. Священница Эстовер говорит, Закари Олсон не такой. Говорит, он одинокий парень. Да слышали мы, что она говорит. Абдикарима накрыла головной болью. Он прошел к дверям, постоял на пороге, глядя на улицу и дома напротив. Сможет ли он когда-нибудь привыкнуть к этому городу? Так мало цвета вокруг, разве что яркая листва деревьев осенью в парке. Улицы серые и неприглядные, многие витрины пустуют. То ли дело многоцветье рынка Аль-Баракат. Яркие шелка и гунтино, праздничные одежды, ароматы имбиря, чеснока и кумина. Мысль о возвращении в Могадишо не давала ему покоя. Она была как тычок палкой с каждым ударом сердца. Возможно, там уже настал мир. В нынешнем году на это возлагали большие надежды. Действовало переходное правительство. Пусть оно еще держалось неуверенно, но оно было. Могадишо теперь под контролем Союза исламских судов. Может, они сумеют править без насилия? Однако слухи ходили разные. Якобы Америка подстрекает Эфиопию к вторжению в Сомали и расправе над Союзом. Звучало неправдоподобно, но вполне могло быть правдой. Всего две недели назад сообщали о захвате города Бур-Хаккаба эфиопскими войсками. А потом сразу опровержение. Нет, город взяли войска правительства. Эти вести и те, что приходили ранее, тяжким грузом лежали на сердце Абдикарима. И тяжесть эта нарастала по мере того, как месяц шел за месяцем, а он все не мог решить, уехать ему или остаться. Он видел, что молодежь тут устроилась. Они смеялись, готовили еду, о чем-то говорили с радостным волнением. Его старшая дочь приехала сюда полумертвой от голода и не понимая ни слова по-английски. Теперь она звонила Абдикариму из Нэшвилла, и в ее голосе слышался восторг. Абдикарим уже слишком стар, чтобы в душе его мог вновь зародиться восторг. И слишком стар, чтобы выучить английский. А без знания языка приходилось жить в постоянном непонимании. В прошлом месяце Абдикарим заходил на почту и пытался купить квадратную белую коробку. Он показывал на нее пальцем, но женщина в синей форменной рубашке все повторяла и повторяла ему что-то, чего он не понимал, зато понимали все остальные. И, наконец, к нему подошел мужчина, резким жестом скрестил руки и воскликнул: «Фини!» Абдикарим сделал из этого вывод, что на почте больше не хотят иметь с ним дело, и он должен уйти. Потом выяснилось, что эти коробки просто кончились, хотя и непонятно, зачем держать на полке товар с ценником, если не можешь его продать. Непонимание. Абдикарим стал расценивать его как опасность, хотя и иного рода, чем те, что подстерегали в лагерях беженцев. Жизнь в мире, где то и дело сталкиваешься с непониманием, ты не понимаешь, тебя не понимают, заставляла существовать в подвешенном состоянии. И эта вечная неопределенность понемногу истирала что-то внутри. И он уже сам не знал, о чем думает, чего хочет и даже что чувствует. Абдикарим вздрогнул, когда телефон снова зажужжал. Звонил Нахадин Ахмед, брат Аяны. «Ты слышал? Про демонстрацию знали активисты превосходства белых в Монтане. Пишут про это у себя на сайте». «А что имам?» Пошел к полицейским просить, чтобы демонстрацию не проводили. Но его не послушали. Полицейским интересно, что будет». Абдикарим выключил обогреватель, закрыл кафе, запер дверь и поспешил домой. Там никого не было. Дети ушли в школу, Хавея — в добровольческую социальную службу, Амат — в больницу, где работал переводчиком. Абдикарим все утро не выходил из комнаты. Шторы на окнах он, как всегда, оставил задернутыми. Не пошел молиться в мечеть. Лежал на кровати, и в душе было темно, как в комнате. Сьюзан теперь ездила на работу в солнечных очках, даже если с утра было пасмурно. Однажды, вскоре после того, как фотография Зака попала в газету, она встала на светофоре у поворота к торговому центру, а ее давнишняя знакомая остановилась на соседней полосе и сделала вид, Сьюзан в этом ничуть не сомневалась, сделала вид, будто ее не замечает. — Ты тыкала по кнопкам радио, пока не загорелся зеленый. Из Сьюзен будто выкачали воду. Похожее чувство она испытала, когда Стив пришел домой и заявил, что бросает ее. Теперь, остановившись на перекрестке, глядя прямо перед собой сквозь темные очки и вспоминая приснившийся под утро сон, будто бы она спит на заднем дворе у Чарли Тибетса, Сьюзен вдруг вспомнила еще кое-что. Как после рождения Зака она была тайно и недолго влюблена в своего гинеколога. Он жил в большом доме в районе Ойстер-Пойнт с четырьмя детьми и женой-домохозяйкой. В Мэне они были приезжими, и когда всей семьей приходили в церковь на рождественскую службу, то напоминали стайку диковинных птиц. Усадив Зака в автокресло, Сьюзен медленно проезжала мимо их дома. Так сильно влекло ее к человеку, принявшему у нее роды. Вспоминая об этом, она не испытывала стыда. Прошло много лет, тот врач уже состарился, и все это словно происходило не с ней, а с кем-то другим. Возможно, будь она помоложе, сейчас она также каталась бы мимо дома Чарли Тибетса. Но теперь в ней не осталось жизненных соков. Тягучее, сладкое притяжение жизни исчезло. И все же ей приснилось, как она ночует на заднем дворе Чарли Тибетса, и это желание быть с ним рядом ее не удивило. Он боролся за ее сына, а значит, и за нее. Сьюзен не привыкла, чтобы за нее кто-то боролся, и от этого стала уважать Джима еще сильнее. Уолли Пекер наверняка в него был просто влюблен. Она не знала, продолжают ли они общаться после того, как процесс завершился. «Нет», — ответил ей Боб, когда Сьюзен позвонила ему с работы. В салоне оптики не было клиентов. «Разве Джим по нему не скучает?» «Вряд ли». Волны унижения разошлись внутри нее, словно круги по воде. Ей не хотелось думать, что для Чарли Тибетса они с Заком просто работа. «Джим мне так и не позвонил». «Ах, Сьюзи, у него же дел по горло. Он играет в гольф. Ты бы видела его на этих курортах. Мы с Пэм однажды ездили с ними на Арубу. Жуть. Бедняга Хелен сидит и зарабатывает себе меланому, а Джим рассекает в зеркальных очках, весь такой крутой. Короче, занят он. Не волнуйся. Чарли Тибетс — отличный адвокат. Я с ним вчера говорил. Он подал ходатайство о запрете передачи информации и об изменении условий освобождения под залог. Я знаю. Он мне объяснил». Сьюзен ощутила укол глупой ревности. «Скажи, до смены работы, когда ты еще выступал в суде, тебе нравились твои клиенты?» «Ну, некоторые нравились, хотя в большинстве своем это было отребье. И, конечно же, все виновны, но...» «В каком смысле все виновны?» «Ну, что-то да натворили. Обычно это не первое обвинение в их послужном списке, так что задача адвоката — скостить срок приговора по максимуму. Сама понимаешь». «А насильника тебе защищать приходилось?» Боб ответил не сразу, и Сьюзен поняла, что его спрашивали об этом уже не раз. Она представила, как на коктейльной вечеринке... Сьюзен не знала, как выглядят коктейльные вечеринки в Нью-Йорке, и потому картинка выходила туманной, похожей на кино. Красивая стройная женщина обвиняющим тоном задает Бобу этот вопрос. «Приходилось». «А он был виновен?» «Я не спрашивал, но его посадили, и мне было ничуть не жаль». «Да?» Сьюзен сама не понимала, отчего у нее навернулись слезы, точь-в-точь, как раньше перед месячными. Ненормальная. Его осудили справедливо. Голос у Боба был усталый и терпеливый. Именно таким тоном с ней разговаривал Стив. Сьюзен обвела взглядом магазин, и ей вдруг сделалось неуютно, как-то тревожно. Зак виновен. После справедливого суда его могут посадить на год, и суд потребует от нее очень больших расходов. Причем всем, кроме разве что Бобби, да и то вряд ли, будет наплевать. «Чтобы работать адвокатом в суде, нужны железные нервы», — говорил тем временем Боб. «Тут в отделе апелляции мы... Короче, вот у Джима нервы стальные». «Бобби, я кладу трубку». В салон вошла группа сомалиек. В длинных просторных одеждах, с замотанными головами, так что открытыми оставались только лица. Сьюзан, они тут же показались единым целым, наступающим на нее большим чуждым существом с пятнами темно-красных, синих, зеленых платков и единственным вкраплением веселенького оранжевого. Не было видно даже рук. Зато слышалось негромкое шушуканье нескольких голосов. Потом от общей массы отделилась одна женщина, старая, низенькая и хромая, и присела на стул в углу. Сьюзан начала понимать, зачем они явились. К ней подошла самая младшая из сомалиек, высокая девушка с живым и, удивительно для Сьюзан, красивым лицом. Такое лицо могло быть у американки: высокие скулы, темные глаза. Она протянула очки с отломанной дужкой и, коверкая английские слова, попросила их починить. Рядом с девушкой встала женщина с более темной кожей. В балахоне ее большая фигура выглядела квадратной, а лицо было неподвижное, внимательное, непроницаемое. В руках она держала пластиковые пакеты, в которых угадывались чистящие средства. Сьюзан взяла очки. «Вы их у нас купили?» — спросила она у девушки, красота которой казалась ей агрессивной. Девушка повернулась к квадратной женщине, и они обменялись несколькими быстрыми фразами. «А?» — переспросила девушка. Яркий персиковый платок на ее голове так и бросался в глаза. «Вы их у нас купили?» — повторила Сьюзан. Она знала, что нет. На ее ладони лежали простейшие очки из аптеки. «Да, да!» — заверила девушка и снова попросила починить оправу. «Ладно». Сьюзан достала маленькую отвертку. Руки дрожали. «Подождите минутку». Она унесла очки в подсобку, хотя правила запрещали оставлять салон без присмотра. Вернувшись, она обнаружила всех женщин на прежних местах, только девушка в ярком платке беззастенчиво трогала пальцем оправы на стойке возле кассы. Сьюзан положила очки на прилавок и придвинула к краю. И тут балахон квадратной женщины зашевелился. Сьюзан с изумлением увидела, как откуда-то из его недр вылезла детская нога, когда женщина сунула руку под все эти многослойные ткани, чтобы что-то поправить. Женщина наклонилась, поставила на пол пакеты с чистящими средствами, потом снова подобрала их, и в этот момент ясно обозначился бугор с другого бока. То есть все это время она стояла перед Сьюзан с двумя привязанными по бокам детьми. Очень тихими детьми. Такими же тихими, как их мать. «Желаете что-нибудь примерить?» Девушка в ярком платке продолжала трогать оправы, не снимая их со стойки. Никто из женщин не смотрел Сьюзан в глаза. Они стояли у нее в салоне, но были при этом очень далеко. «Очки я починила», — Сьюзан показалось, что она говорит слишком громко. «Денег не надо». Девушка сунула руку под балахон, и Сьюзан подумала, словно весь копившийся в ней страх только и ждал этого момента, что сейчас сомалийка наставит на нее пистолет. Но девушка достала сумочку. «Нет», — Сьюзан помотала головой, — «бесплатно». «Окей?» Вопросительный взгляд больших глаз на секунду скользнул по лицу Сьюзан. «Окей». Сьюзан выставила перед собой ладони. Девушка убрала очки в сумочку. «Окей, окей, спасибо». Сомалийки быстро перебросились несколькими фразами на своем языке, звучавшим для уха Сьюзан резко и грубо. Дети вертелись у матери под балахоном. Хромая старуха медленно поднялась со стула. Когда они потянулись к выходу, Сьюзан вдруг сообразила, что эта женщина вовсе не стара. Сьюзан не смогла бы объяснить, как именно она это поняла. Просто на лице у хромой сомалийки была глубочайшая усталость, которая стерла с него все признаки жизни. Женщина плелась к двери, ни разу не подняв глаза, и на лице ее не было ничего, кроме глубокой, жуткой апатии. Сьюзан вышла вслед за ними наружу и смотрела, как женщины бредут по торговому центру. «Только не вздумайте над ними смеяться», — встревоженно подумала она, заметив двух девчонок, глядящих на них во все глаза. В то же время чуждость этих закутанных с ног до головы женщин заставила Сьюзан подавить прерывистый вздох. Лучше бы они ничего не знали о Ширли Фолс. Сьюзан с ужасом думала о том, что они могут остаться в ее городе навсегда.